Глава 18. «Как же я люблю спагетти!» — сказала Женя, промокая салфеткой губы после съеденной ею большой порции спагетти с грибами. «Не понимаю, почему я дома их не готовила. Вот как вышла замуж, так и не готовила. А до замужества почти каждый день варила их себе. А что, дёшево и сердито?» И эту фразу она тоже давно не произносила вслух. Вот как вышла замуж за Залетаева, так и забыла ее. И вообще, слово «дёшево» как-то быстро выветрилось из ее головы вместе со всем ее нищим прошлым, строгой экономией и чувством стыда перед сверстниками за их с отцом семейную бедность. По сути, ее брак был сделкой, и все близкие друзья отца об этом знали, но ни в коем случае не осуждали Женю за это. Да и сама она восприняла этот брак как необходимость, как горькое лекарство, выпиваемое исключительно для того, чтобы выздороветь. Вот и ей тоже нужно было выздороветь от безденежья и унижения, которым она подвергалась каждый божий день. Хорошо, что она обладала, мягко говоря, приятной наружностью, то есть нравилась парням. А если бы родилась дурнушкой, то ее просто заклевали бы в школе. «Ты красивая», — говорили ей ее парни-друзья, защищая от нападок девчонок из обеспеченных семей. И от этого ненависть к ней среди ее одноклассниц росла. Кто знает, чем бы закончилась ее школьная жизнь. Может, на помойке за школой, где ее бы избили насмерть разъяренные фурии, жестокие, бессердечные и завидующие ее красоте, как это сделали с девчонкой из 9 А. «Что с тобой? О чем думаешь? О бале?» Микин голос мгновенно отрезал кусок ее прошлого от настоящего. Женя замотала головой. «Нет, не о ней. Просто вспомнила, как одну девчонку из 9 А избили за школой целая группа девчонок, ее одноклассниц. Вот просто взяли и превратили ее в фарш». Мика в ужасе обняла ладошками свое маленькое узкое личико. «За что?» «Да в том-то и дело, что ни за что. Просто она была красивая, приехала из другого города, и в нее влюбился одноклассник, который до этого гулял с одной там девчонкой. Ее звали Тамара. У нее были красивые светлые волосы и зеленые глаза. Один глаз вытек от ударов. Она умерла, представляешь? Уф, Мика, прости. Сама не знаю, зачем я тебе все это рассказываю. Тут нам бы самим выкарабкаться из нашей ситуации, а я только все нагнетаю. Все будет хорошо, поняла? Между прочим, у меня и в Италии недвижимость имеется. Такой красивый дом на берегу моря. Вот разберусь, кто хотел нас с Ванечкой и Машей убить. Приведу в порядок все документы, приму наследство... И ты увидишь, что я говорила тебе правду, что не придумала. «Да я верю тебе!» — сказала Мика со слезами в голосе. Она взяла руку Жени в свою и поднесла к губам. «Господи, как же тебе много пришлось пережить! Ты прости меня, если я наговорила тебе...» «Да, я тоже понимаю тебя. Ты в шоке, что я так легко ворую деньги. Да я и сама в шоке. Но это для меня вынужденная мера. И все-все верну. Понимаешь, я как бы на время решила для себя стать другой. Той, прежней. Не могу сказать, что была бандиткой, нет. И воровкой не была. Хотя наспор мы выносили за пазухой из магазина какие-то шоколадки, сыр». У Мики замурлыкал телефон. Увидев, кто звонит, она преобразилась. Глаза ее загорелись, улыбка осветила лицо. На щечках появились милые ямочки. Да и солнце словно заиграло ее блестящими роскошными кудрями. Конечно, это был Милен. Он сказал, что подойдет к ним в кафе минут через 10. Он вошел, и все посетители кафе, все, кто находился на залитой солнцем летней террасе за столиками, включая пожилых иностранцев, которых отличала какая-то бледная европейская худоба, соломенные шляпки, шарфики и светлые шорты, не говоря уже о каком-то детском выражении лица, все обратили на него внимание. Мика едва сдержалась, чтобы не привстать, приветствуя его. Так она была рада и горда тем, что он пришел сюда ради нее. Милен, огромный и красивый, сел рядом с ней. Взял сразу несколько салфеток со стола, чтобы промокнуть влажное лицо. Затем молча достал из кожаной сумки планшет, включил его и развернул таким образом, чтобы и Мика, и Женя могли увидеть экран. Это было видео, маленькие нарезки, неясные, но которые показали целых 3 эпизода с рыжим вором, промышлявшим в тот день, как потом скажет Милен, когда Женя прилетела в Варну, воровством сумок в разных кафе на Сливнице. «Неужели нашли?» — не выдержала долгого молчания Женя. «Милен!» «К сожалению, пока нет. Но кое-какие зацепки имеются. Он обчистил одного англичанина, вы видели, да? Он в зеленой рубашке. Так вот, этот Сэм, как его зовут, пообещал одному моему приятелю хорошо заплатить, если тот найдет вора. Дело в том, что в сумке, которую украл ваш вор...» Мика подняла глаза на Милена и прыснула. «Конечно, наш вор. Чей же еще? «Украл ваш вор» была записная книжка с адресом какой-то женщины, к которой он приехал. Кажется, она известная болгарская художница. Ну и кредитки, разумеется. «Я поняла, у вашего приятеля железная мотивация», — сказала Женя, неуверенная в том, что поймут ее русский. Мика широко улыбнулась, показав ровные белые зубки. «Господи, такая красивая девушка и до сих пор одна. Неужели не нашелся мужчина, который оценил бы ее красоту? Доброе сердце», — подумала Женя. И тут она поняла, что хочет посмотреть видео еще раз. Ее как будто что-то там зацепило, но вот что именно, она пока не осознала. Глаза отреагировали, а мозг пока нет, поскольку она только и думала, что о своем паспорте, который буквально в полчаса сделал бы ее законной хозяйкой отеля «Пьеро». Милен снова включил видео. «Мика, ты тоже смотри внимательно», — сказала Женя, чувствуя, как кожа ее от чего-то покрывается мурашками. «Что происходит? Что такого она могла увидеть?» Мысль не проявлялась. Картинка пока тоже не возникала, а вот тревога нарастала. «Что? Кого она могла увидеть? Уж не Седова ли, который разыскал ее без труда, просмотрев списки покидавших Москву пассажиров?» «Вот!» — Женя схватила Мику за руку, сжала ее. «Смотри!» И тут, понимая, что за ними следит Милен, обратилась к нему, делая знаки руками, что, мол, ей жарко и душно, и не мог бы он сходить в бар и позвать официантку, чтобы та принесла минеральной воды. Она и сама не ожидала от себя такой быстрой реакции и решительности. Милен же, который, вероятно, с большой нежностью и виной, конечно же, относился к Мике, не мог отказать в такой ничтожной просьбе ее подруги, а потому с готовностью встал и направился к бару. «Мика, смотри!» «Ты что, специально отправила его?» «Не трать время на разговоры, Мика. Смотри вот сюда. Ты же здесь работала, на бульваре. Определи, что это за кафе или ресторан. Да не смотри ты на этого рыжего. Вот, видишь, за столиком сидят двое. Мужчина и женщина». «Ой, да, вижу. И мужчина этого знаю. Это массажист из отеля, его зовут Ради. Вечно ко всем туристкам пристает. Начинает подкатывать с массажем, а потом тащит к себе в постель. У него квартира прямо за отелем «Черное море». «Это отлично, что ты его узнала. А кто сидит напротив него, видишь?» «Женщина». «Мика, быстрее, разуй глаза». «Что?» «Да это же...» ахнула Мика, прикрывая ладонью рот. «Да это же Алла, которую убили! Думаешь, это он ее убил?» «Все, делай вид, что разглядываешь рыжего. ни к чему Милену знать о наших проблемах с трупом в отеле. Милен сам принес запотевший стакан с ледяной водой. Женя благодарно кивнула, подумав мельком о том, как бы Милен отреагировал на нее, если бы узнал о том, с какой легкостью она чистит золотые террасы. Сразу надел бы на нее наручники или... Ох, Милен, вы даже представить себе не можете, какой счастливой я бы стала, если бы нашелся мой паспорт. Сами понимаете, без документов в чужой стране, если бы не Мика, не знаю, что бы я делала. Мика улыбнулась. Ей было приятно такое услышать. Но еще приятнее ей было просто находиться рядом с Миленом. Чувствовать, как он мнёт своими огромными пальцами ее маленькую ручку. Похоже, что и ему эти прикосновения доставляли удовольствие. Быть может, подумала Женя, и он тоже влюблен в маленькую Мику. Да не знает, как выпутаться из всей этой истории с браком и любовницей. И тут вдруг ей в голову пришла отчаянная мысль, которая еще больше притянула бы Мику к ней самой. Позволила бы ей, Мике, окончательно довериться Жене. На все 100%. «Скажите, Милен, а вы не могли бы узнать у ваших приятелей полицейских, кому принадлежит отель Пьеро? Дело в том, что если в ближайшее время я не найду паспорт, мне придется обращаться за помощью к одной моей хорошей знакомой, которой муж подарил на день рождения как раз вот этот отель». «Но если это ее отель, зачем же проверять?» — спросил Милен, закуривая. «Мне кажется, что она обманула меня, просто похвасталась». И тут Женя с ужасом поняла, что совершила ошибку. Глупую и непростительную. Изъявляя желание узнать, кому официально принадлежит этот отель, она хотела, чтобы о результате, то есть о том, что хозяйка отеля является она сама, Женя Залетаева, узнала Мика, чтобы уже не сомневалась. Но она не подумала о том, что Милен тоже прекрасно знает фамилию Жени, поскольку ищет ее паспорт, а потому узнает и о том, что это она сама и владеет этим отелем. И тогда уже он спросит ее, почему она скрыла это от него, в чем, как говорится, прикол. Или еще хуже, заявится в этот отель и там встретит своих коллег-полицейских, так называемых «квартальных», которые расскажут ему о совершенном в отеле убийстве русской женщины. Сопоставив все факты, особенно тот, что Женя скрыла от него, что это ее отель, он чего доброго заподозрит и ее саму. Достанется и Мике. Они могут поссориться. Мика же, слушая их разговор, была далека от того, чтобы углубиться в тему. Она, закрыв глаза, млела от присутствия Милена. И ей, похоже, было вообще ни до чего. С другой стороны, а с чего бы ей вообще волноваться, если в ее-то жизни все легко и просто? У нее есть крыша над головой, она ничего и ни у кого не украла. К тому же у нее есть друг полицейский, который всегда поможет ей выпутаться из трудной ситуации. А может, и деньжат подкинет, пока она не найдет себе работу. У Жени, по сравнению с Микой, вообще жизнь рушится, как здание после удара бомбы. «Как, говорите, называется отель?» «Пьеро», — с трудом ответила Женя, чувствуя, как от волнения у нее горло стало сухим и теперь першило. «Нема проблем», — улыбнулся Милен. «Ладно, мне пора идти». Он встал, собрал вещи в сумку, склонился над головой Мики и поцеловал ее в макушку. «Увидимся». Мика тоже встала. У нее был вид человека, только что очнувшегося от гипноза. Она задрала голову, Милен поцеловал ее теперь уже в губы. Помахал им обеим рукой и вышел из кафе. «Мика, я дура!» «Почему? Что случилось?» Женя объяснила. «Ох, не знаю про отель!» Послышался сигнал. Мике пришло сообщение. Она просияла. Если бы вся Варна на миг замерла, затихла, то все услышали бы громкое биение ее счастливого сердца. Так подумала Женя, понимая, это либо Милен назначил ей свидание, либо написал Мике о своей любви. Мика застрочила ответ. Затем захлопнула крышку телефона и села, глядя на сидящую напротив нее Женю, сияющим, но одновременно виноватым взглядом. «Он написал, что придет к тебе ночью?» Она энергично закивала в ответ. «В чем проблема? Я не стану тебе мешать. Тем более, что не потеряла еще надежду на звонок от Георгия». «Спасибо!» Мика кинулась ее обнимать. «Мика, да ты что? Меня абсолютно не за что благодарить. Ты мне лучше скажи, как бы нам найти этого массажиста и поговорить с ним?» «А, да, понимаю. Думаешь, он может что-то знать?» «Ты узнала это кафе? Может, нам повезет, и мы найдем еще свидетелей, которые видели Аллу незадолго до ее смерти. Может, они слышали разговоры или видели, как Татьяна разговаривала с ней?» «Ты хочешь найти убийцу Аллы? Ты серьезно? У тебя у самой проблем выше крыши». «Ты пойми, чем быстрее найдут убийцу, тем лучше для отеля, моего отеля. К тому же я верю в знаки. Разве могли мы предположить, что Милен покажет нам это видео?» «Тоже правда. Ну, тогда хорошо. Я знаю, где живет Ради. Да и кафе я это узнала. Это буквально в нескольких метрах отсюда». Мика, приложив к колбу руку, укрываясь от солнца, посмотрела куда-то вправо. «Видишь, маленький магазин с алкоголем и сигаретами, а рядом красно-белые зонтики. Вот это там». «Да это же в двух шагах от отеля». «Ну да. Хочешь, я пойду туда и все разузнаю?» Она ушла. А Женя, в которой уже раз подумала о том, что в нее словно вселился другой человек. Тревога за детей, которая изматывала ее, превращая жизнь в кошмар, улеглась. Она вдруг четко представила себе Седова, сидящего за своим рабочим столом и просматривающего списки пассажиров самолета ее рейса. Конечно, он знает, что она в Варне. И если бы что-то случилось с детьми, то они бы ее нашли. Связались бы с варнинской полицией, с консульством, наконец. Или Борисовы нашли бы способ, как с ней связаться. Опять же, через Седова. И вдруг она четко вспомнила номер телефона няни Вики. Он был такой легкий и запоминающийся. Там очень простая последовательность цифр. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Она вскочила и, оставив деньги официантке, бросилась в то кафе, где проводила свое расследование Мика. Она нашла ее возле барной стойки. «Мика, телефон. Я вспомнила один номер», — зашептала она ей на ухо. И, схватив телефон, Женя вышла из кафе, свернула на узкую тенистую улочку, где было более-менее тихо, и даже гларусы как будто бы кричали тише, и принялась набирать номер. Когда раздались длинные гудки и появилась надежда, что она попала на реальную телефонную жилу, у нее от волнения подкосились ноги. Неужели она сейчас услышит голос Вики? И когда та ответила, Женя заплакала. «Вика, это я!» «Женя, ты где?» Вика моментально среагировала. «С тобой все в порядке?» «Да, в порядке. Ты не знаешь, с детьми все хорошо. Ты ничего не слышала? К тебе никто не приходил?» Она продолжала говорить, понимая, что сходит с ума, что нарушила все запреты, которые сама же и обозначила с самого начала, чтобы замести свои следы, чтобы не нашли детей. Сейчас же, обезумев от тоски по детям, она забылась и совершала одну ошибку за другой. Теперь те, кто следит, возможно, за Викой и прослушивают ее телефон, вычислят Женю через телефон Мики. «Я ничего не слышала. Да и от кого? Где дети? Ты с кем их оставила?» «Со следователем», — сказала она, глотнула в тихой панике теплого воздуха и отключила телефон. Прислонившись спиной к разросшемуся и занявшему почти всю ширину тротуара гигантскому дубу, Женя сползла вниз, прямо на траву. Что она наделала? И тут вдруг она снова схватила телефон и набрала Вику. «Вика, Прошу тебя, свяжись с Седовым и скажи, что я в Болгарии, в Варне. И узнай, у него есть ли новости. Спроси про детей. И больше никому, слышишь, никому не говори об этом звонке. И передай Седову этот номер. Все поняла? Да, конечно, поняла. Все сделаю. Господи, же... Но Женя уже отключила телефон. Итак, теперь все по порядку. Если с детьми что-то случилось, то Седов точно знает, потому что он занимается ее делом. Если что-то с Борисовыми, то он и это узнает. Седов наверняка уже их навестил, допросил. Может, они и не проговорились ему про детей. Если, предположим, в голову лезла уже сплошная чернота, преступники подожгли дом, Седов также будет в курсе. Если же выяснилось, кому принадлежали отпечатки пальцев в детской или вообще вычислили, кто стрелял, то Седов знает об этом тем более. Ну и самое главное, узнав ее номер телефона, он сам позвонит ей и все расскажет. Уж его-то телефон вряд ли прослушивают. Интересно, расскажет ли Вика Кате о ее звонке? Она снова позвонила Вике. На третий раз она была уже спокойнее, чему сама удивлялась. «Вика, ты же знаешь, Катя волнуется. Найди время навести ее и скажи, что со мной все в порядке. Про звонок не говори. Скажи, что у тебя был следователь, и это он сказал тебе, что я жива и здорова. Иначе она потребует мой номер телефона, я ее знаю. И скажи, что с моими детьми все в порядке, хорошо?» Она так быстро говорила, словно боялась, что Вика ее прервет, или что деньги закончатся. «Катя в больнице», — вдруг услышала она. «Что с ней?» «Он ей голову разбил, ухо поранил топором». «Боже мой, скотина, урод! Вот вернусь, первым делом увезу ее с детьми оттуда. Вика, ты была у нее в больнице?» «А ты как думаешь?» «Да, конечно, была». «Где ее дети? С кем? Дома одни?» «У меня они». «Какая ты молодец. Спасибо тебе». «Послушай, наверняка у Кати уже денег нет, что я ей дала. Точно козёл их забрал и пил все это время. Пожалуйста, помоги ей. Может, нужны деньги на лекарства, на детей. А я вернусь и...» «Женя, за кого ты меня принимаешь?» «Да, конечно, я все делаю для Кати». «Хорошо, ладно, пока». Такая встряска. Словно она за мгновение успела телепортироваться в Москву к Вике и так же быстро вернуться. Мика поджидала ее за столиком того самого кафе, где не так давно еще совсем живая, просто-таки пышущая здоровьем Алла наслаждалась жизнью, наверняка с вином и приятной компанией. «Здесь, в этом кафе, что-то произошло незадолго до того, как ее убили», — прошептала Женя на ухо встревоженная Мика. «В смысле?» «Ну, мы с тобой уже знаем, видели, что она сидела за столиком с Ради. Но до того еще, как он подсел к ней, она угощала вином одного человека по имени Велли. Я его тоже знаю, местный пьяница. Но абсолютно бессребреник, душа нараспашку, как говорится. У него такие глаза, какие бывают у собаки, преданные. Понимаешь? Так вот, официантка говорит, что они о чем-то шептались с Аллой. Оба были взбудоражены, что-то обсуждали, но так, чтобы никто не слышал. Потом Велли ушел и больше в тот вечер не приходил. И это как бы на него не похоже, потому что он постоянно крутится возле кафе. Официантка сказала мне по секрету, что его здесь на кухне подкармливают из того, что остается на тарелках посетителей. Он действительно как пес и живет, и каждый норовит погладить его по шорстке. И при чем здесь этот Велли? Если они о чем-то так горячо спорили или что-то обсуждали, то это может быть полезно для следствия. Может, она жаловалась ему, опьянев, что к ней кто-то приставал, к примеру. Не знаю, какие еще проблемы могли у нее быть. И вообще, что с виду состоятельная женщина может так долго и активно обсуждать с местным пьяницей? Значит, надо его найти и спросить. Если он такой добрый и милый, как ты рассказываешь, то он точно должен нам помочь. Ты знаешь, где он живет? Нет, не знаю, Но его сын Живко работает в ресторане на море официантом. Пойдем расспросим его. Но сначала предлагаю найти Ради. Тем более он живет совсем рядом. Пойдем. Ради проживал в многоквартирном доме прямо за отелем «Черное море». Вход в его подъезд располагался рядом с дверью в контору по изготовлению визиток и печатей. Мика долго вглядывалась в фамилии жильцов, написанные на узких листиках, вставленных в ряд прозрачных ячеек рядом с кнопками звонков, пока не нашла нужную фамилию. Позвонила. Ради ответил не сразу. Но когда из металлической панели с прорезями раздался трескучий и какой-то металлический голос, и Мика сказала, что это она и что хочет поговорить с ним, он сказал, что занят, чтобы она пришла вечером. «Он не один, думаю, заманил к себе очередную дамочку и теперь обхаживает ее, сказала Мика. «Ну и ладно, пошли к Велли. Вот только адрес узнаем у его сына». Вэлли жил примерно в таком же курятнике неподалеку от морского парка, что и сама Мика. Дверь им открыла очень старая смуглая женщина с черной кружевной повязкой на шее. Глаза ее были заплаканы. Она сказала, что Вэлли, ее муж, умер. Вчера. От сердечного приступа. Мика ахнула и несколько секунд находилась в ступоре. Выразив свои соболезнования вдове, Мика с Женей вернулись на бульвар. «Какая странная история, ты не находишь?» — спросила Женя. «Она сказала, что у него разорвалось сердце», — вздохнула Мика. «Вывод напрашивается сам собой». «Полагаю, что его смерть и убийство Аллы связаны между собой», — произнесла Женя, в душе соглашаясь с Микой. «Думаю, что их, Вэлли и Аллу, что-то связывало. Но вот что...» Ума не приложу. Надеюсь, что это была все-таки нелюбовная связь. Определенно.